Глава 310. Фань Тун Сюань. «Тогда мы можем попробовать с ним договориться. Так как он уже вошел в супермаркет, у него есть вкусная еда. Мы можем что-нибудь ему предложить». Глаза Хуню Шишаня загорелись. «Если он уже вошел в супермаркет, что мы можем ему предложить? Сладкий картофель, дикие овощи или кору деревьев?» Ответил ему один из вьетнамцев. Эти вьетнамцы были доведены до отчаяния, иначе бы не рисковали проникнуть в супермаркет. У них не было совершенно ничего, что они могли бы предложить человеку, способному на это. «Женщины! Мы можем предложить ему на обмен женщин! Жуань Минхой, зови свою сестру! Айладе, веди свою дочь!» Глубоко вздохнув, приказал Фань Тун Сюань. Оба названных развернулись и, осторожно отправившись в лес, покинули холм. Через некоторое время они привели двух девушек, одна из которых была чувственной женщиной, ростом 1,6 метра, с соблазнительными пропорциями, а вторая – 16-17-летняя девушка смешанных кровей, со светлыми волосами, большими черными глазами и светлой кожей. Сладострастную красотку звали Жуан Чуньхуа. Она была старшей сестрой Жуан Минхой, а красивая полукровка – дочь Айладе, которую звали Айна. Жуан Чуньхуа и Айна были писанными красавицами в их небольшой группе. В современном мире апокалипсиса девушки часто продавали себя в обмен на еду. Для них это не было большим делом. Они спали с большим количеством мужчин, и им было все равно, что их собираются предложить Юйджуну. Их больше интересовало, какую еду они получат взамен. Девушки также принесли большой белый кусок ткани, на котором по-вьетнамски написали: «Уважаемый господин, мы надеемся провести с вами обмен». Фань Тун Сюань, встав на холме во весь рост, развернул белое полотно и выжидательно стал смотреть в сторону супермаркета. Юйджун, находившийся внутри магазина, увидел это полотно, однако совершенно не понял, чего они хотят. Задумавшись, он быстро нашел такой же большой кусок ткани и написал на нем по-китайски: «Я китаец», после чего вывесил его в окно. «Он китаец! Этот человек из Китая!» Понял наконец-то Фань Тун Сюань, разглядывая какое-то время надпись. Он практически не знал китайский, однако слово «Китай» было довольно очевидным, и даже он смог его понять. Также, основываясь на этой надписи, ему стало понятно, что этот человек был не из Вьетнама. «Кто знает китайский?» Повернувшись к своим людям, спросил Фань Тун Сюань. «Фань Тун Сюань, мы действительно будем торговать с китайцем? Им нельзя верить! Они украли наше Южно-Китайское море!» Возмутился один из его подчиненных. Среди вьетнамцев были также, кто дружил с китайцами, но были и такие, которые на дух их не переносили. Этот Ву Тун Вэнь был из тех, кто ненавидел китайцев. «Мне плевать на это чертово море!» Нахмурившись, посмотрел Фань Тун Сюань на него. «Все, что я знаю, это если мы не договоримся с этим китайцем, то нам придется отправиться в лес смерти и искать там еду. Если ты, Ву Тун Вэнь, готов пойти вместо нас, то немедленно уйдем отсюда!» Остальные также холодно посмотрели на Ву Тун Вэня. В лесу смерти были бесчисленные мутировавшие звери и насекомые. Даже для такого стильного воина, как Юйджун, прогулка туда таила множество опасностей. Он тоже мог не вернуться оттуда. Что уже говорить о таком простом человеке, как Ву Тун Вэнь, который хоть и был местным, еще больше боялся леса. Однако там были мутировавшие растения и насекомые, которых можно было употреблять в пищу. Но риск смерти был слишком велик. Они уже пробовали пробраться в этот лес, но вернулись оттуда лишь 7 из 26 отправившихся. Фань Тун Сюань своими глазами видел, как мутировавшие комары высосали кровь из человека до того состояния, что тот полностью высох. После такого зрелища он несколько ночей не мог заснуть. Для этих выживших вопрос территории, страны и истории был не столь важен. Они просто хотели выжить. Мир стал таким, что теперь они даже не могли нормально постоять за себя, не говоря уже о каком-то беспокойстве за бесполезный кусок территории. Увидев холодный взгляд товарищей, Ву Тун Вэнь успокоился и не стал настаивать. Он четко понимал опасность леса смерти и тоже не хотел рисковать собственной жизнью. «Кто знает китайский?» – повторил Фань Тун Сюань. Остальные шестеро мужчин, переглянувшись, лишь покачали головами. «Я немного знаю китайский», – выступила Жуан Чуньхуа. В прежнем мире она должна была выйти замуж за китайца, так что знала основы языка. Она не разбиралась в сложных словосочетаниях и фразах, однако на разговорном уровне вполне могла изъясняться. «Отлично!» Фань Тун Сюаню и не нужно было многословных сообщений о китайско-вьетнамской дружбе. Ему нужно было просто наладить контакт с этим китайцем. «Пиши! Приветствуем, уважаемый господин! Мы надеемся заключить с вами сделку!» В сегодняшнем мире сильные люди плевать хотели на отношения между Вьетнамом и Китаем. Единственное, что могло их заинтересовать, это прибыль. Жуан Чинхуа послушно написала эти слова на белой ткани, которую потом растянул Ву Тунвэнь. Юй Джун, увидев, что эти люди смогли что-то нацарапать на китайском языке, прочел надпись и, задумавшись, быстро написал ответ. «Не сегодня. Приходите завтра». Ему нужно охранять Чин Яо до тех пор, пока у нее не завершится эволюция. Эти выжившие не имели никакого значения для него. Конечно, он мог бы получить от них определенную информацию, но с этим можно было подождать. Он был уверен, что на своем пути еще встретит людей, у которых сможет узнать все, что ему нужно. «Что он написал?» Повернулся Фан Тунсюань к женщине, увидев новую надпись. «Кажется, он сегодня занят. Он хочет, чтобы мы вернулись завтра». Задумавшись, ответила Жуан Чинхуа. «Если Юй Джун не хочет торговать, то ни Фан Тунсюань, ни остальные не могли с этим ничего поделать. Юй Джун мог легко убивать зомби, но для обычных выживших встреча с S2 или L2 станет последней в их жизни. Поэтому они не осмеливались заходить в город. Следующий день настал незаметно. Чин Яо, которую лихорадила все это время, наконец-то проснулась, успешно завершив эволюцию. Открыв глаза, она увидела, что Юй Джун спит, сидя возле нее. Ее глаза вспыхнули благодарностью. И наклонившись, она быстро поцеловала его в губы. После поцелуя девушка густо покраснела. Ее сердце забилось быстрее. И она быстро спряталась под одеяло. Это был первый раз, когда она, гордая принцесса, сама кого-то поцеловала. «Чин Яо, что с тобой? Как ты могла его поцеловать? Такого бессердечного! Он не может тебе нравиться!» Чин Яо сама себя не понимала. Ей уже давно нравился Юй Джун, но он никак не реагировал на ее намеки. В этот раз Юй Джун помог ей эволюционировать и даже охранял всю ночь, что ее очень сильно тронуло. Это чувство благодарности превратилось в порыв любви, который словно бурный поток опутал девушку, которая никогда раньше ничего подобного не испытывала. Вскоре Юй Джун, открыв глаза, встал и, зевнув, посмотрел на Чин Яо. «Как ты себя чувствуешь? У тебя получилось?» Услышав его вопрос, девушка быстро проверила свой статус и с широкой улыбкой ответила. «Да, получилось. Я стала эвольвером с атрибутом духа, и мой навык манипуляции растениями улучшился». Эволюционировав, Чин Яо поняла, что стала сильнее почти в 4 раза. Особенно это коснулось ее навыка манипуляции растениями, который улучшился 1 раз, поэтому ее боевые способности увеличились по крайней мере наполовину. Также она теперь чувствовала, что сможет защитить себя. В этом месте, где не было военных или других экспертов, защищавших ее, она могла рассчитывать только на себя и мужчину, что стоял перед ней. «Хорошо. Идем. Нас уже заждались». Засмеялся Юй Джун, глядя на довольную Чин Яо. «Да». Девушка кивнула и последовала за Юй Джуном наружу. Как только они покинули супермаркет, их тут же начали окружать зомби. «Можно я?» Охотно вызвала Чин Яо, посмотрев на приближавшихся зомби. Юй Джун кивнул. Ему было неинтересно разбираться с этими зомби. На данный момент за его спиной уже более 10 тысяч убитых обычных зомби. И сейчас он не желал тратить на них ни силы, ни энергию. Посмотрев на зомби, Чин Яо активировала свой навык манипуляции растениями. В следующее мгновение появилось с десяток лиан, которые устремились к ближайшим зомби. И просто пронзили их насквозь. Управляя лианами, она также раскидывала трупы зомби в стороны, освобождая путь. После эволюции характеристики Чин Яо увеличились, ее дух также сильно возрос, и вместе с улучшившимся навыком она теперь могла делать со своими лианами более сложные вещи. Например, она могла на несколько секунд сделать лиану твердой, словно сталь. Тем не менее, один из зомби S2, скрывавшийся в толпе, внезапно вскочил и бросился к Чин Яо, пока та наслаждалась своим триумфом.